Глава 18. У доктора Кули было дурное предчувствие, когда она стучала в дверь. Ее нервировал вид машин, припаркованных на Кентнер-стрит. Это напомнило ей о бывших собраниях, так называемых конференциях, куда съезжались самые разные люди со всей округи, чтобы стать свидетелями или исследователями. Доктор Кули встречалась с десятками эксцентриков, с доверчивыми, испуганными и наивными. Стало ясно, что проект нуждается в научном контроле, если Крафт и Мехен всерьез рассматривают экзотические книжные направления парапсихологии. Кули вдруг поняла, что остановит проект, если потребуется. Билли открыл дверь и удивленно застыл на пороге. «Здравствуй», — дружелюбно поздоровалась женщина. «Меня зовут доктор Кули из университета». «Кто это?» — спросила Карлотта. «Какая-то женщина», — ответил Билли. Карлотта подошла к двери. Она была намного моложе, чем предполагала доктор Кули, а также намного красивее, миниатюрная брюнетка. Карлотта благодарно улыбнулась и протянула руку. «Доктор Кули», — поздоровалась она, — «проходите». «Спасибо», — отозвалась доктор Кули, заходя в дом. Несколько старшекурсников с отделения парапсихологии удивленно подняли головы, улыбаясь. Перед ними на кухонном столе лежали карты планов дома, на которых были прослежены траектории психокинетических событий. «Добрый вечер, доктор Кули», — сказал один из студентов. «Я не буду ничего проверять», — заметила доктор. «Лишь хотела поговорить с Джином и Джо». «Они в спальне», — подсказала Карлотта. Доктор Кули проследовала за Карлоттой через гостиную. Она заметила, что хозяйка дома двигалась с легкой грацией хорошо воспитанного человека. Такая не была свойственна крошечному домику на окраине. В спальне Крафт и Мехен подняли головы. В их руках были провода, с кончиков которых студенты срезали изоляцию. «Добрый вечер, доктор Кули», — поздоровался Крафт. «Вы познакомились с миссис Моран?» «Коротко», — ответила доктор Кули. «Сначала я бы хотела с вами поговорить». Карлотта поняла, что им нужно обсудить научные вопросы. Она улыбнулась, на мгновение неловко застыла у двери, затем извинилась и ушла, чтобы ответить на несколько вопросов старшекурсников на кухне. «Я все обдумала», — тихо начала доктор Кули. «Всю эту историю с привидениями и прочим, мне кажется, это неправильно». «Мы ничего не придумывали», — ответил Крафт. «Думаю, главное — осторожность. В конечном счете никто из нас не может позволить себе вести себя неразумно». «Доктор Кули», — вмешался Механ, — «вы думаете о чем-то другом?» «Верно, Джо», — сказала она. «Если до этого дойдет, я закрою проект. Вы должны это понимать». Крафт и Механ переглянулись. «Ради всей кафедры и конкретно ради вас», — продолжила она. «Но я не говорю, что это решено, но такое может случиться. Давайте на чистоту. Все зависит от того, что будет с миссис Моран». «В смысле, если у нее истерика?» «Именно. Я не хочу, чтобы этот дом начал походить на сеансы, куда я ходила в начале своей карьеры, где расхаживают прохожие. Но тут все под контролем», — возразил Крафт. — «Я вижу, но я поговорю с миссис Моран. Встретимся позже». Доктор Кули вошла в гостиную. Карлотта исправляла даты в нескольких таблицах, которые составили студенты. Доктор Кули почти незаметным жестом указала, что хочет поговорить с Карлоттой наедине. После того, как студенты удалились на кухню, доктор Кули села в мягкое кресло, лицом к Карлотте на диване. Она изучала глаза, руки и манеру речи Карлотты с объективностью опытного психолога. «Мистер Крафт и мистер Механ сказали вам, что я квалифицированный психолог?» — спросила доктор Кули. «Нет. Зачастую обе эти дисциплины связаны». «Ясно. — отозвалась Карлотта, не понимая, к чему клонит эта представительного вида женщина. «Я должна спросить у вас, миссис Моран, были ли пережитые вами события больше похожи на сон?» Карлотта рассмеялась. «Именно это и спрашивал психиатр. Это крайне важный вопрос». Лицо Карлотты осунулось. «Я гарантирую», — начала Карлотта, — «что летающие объекты, запах и холод были реальны. Ваши студенты тоже это обнаружили. Я знаю, но ваш сын сказал мистеру Механу, что было и другое». «О чем вы?» — уклончиво спросила Карлотта. «Например, в машине». Карлотта снова засмеялась. Доктор Кули заметила перемену в темных глазах, их заволокло что-то загадочное. «Я врезалась в телеграфный столб?» Билли сказал, почему. Карлотта замолчала и потянулась за сигаретой. Она почувствовала первые приступы нервозности с тех пор, как была у Шнайдермана. «Разве психолог не то же самое, что и психиатр?» — подумала она. Карлотта осмотрела красивую женщину в твидовой юбке и жакете. «Ладно», — признала Карлотта, — «я слышала голоса». «Вы когда-нибудь слышали их в доме?» «Иногда. Я не уверена. Кто-то еще их слышал?» «Билли». «А девочки?» «Кажется, нет». Доктор Кули наблюдала, как нервно курила Карлотта. Она понимала, что резкое изменение поведения — важный критерий. «Могу я спросить, миссис Моран, почему дети спят в соседнем доме?» «Здесь слишком опасно». «Из-за активности полтергейста?» «Верно». «Других причин нет?» «Нет». Карлотта нервно, неестественно улыбнулась. Доктор Кули узнала признаки тревоги. «А что ваши друзья?» — спросила доктор. «Что они?» «Мистер Механ говорил с ними у них в квартире». Карлотта не ответила. Она нарочито медленно стала искать пепельницу. «Что случилось с их домом, миссис Моран?» Карлотта пожала плечами. «Я не знаю», — ответила она. «Я не могу объяснить, что там было. Но вы что-то видели?» «Это было ужасно. Вся квартира была разгромлена. Мы были напуганы до смерти». Доктор Кули знала, что Карлотта что-то скрывает. Но что? Не могла понять. Она не отступала, ее голос стал тверже. «Что вы видели, миссис Моран?» «Видела? Вы и ваши друзья». Карлотта подыскивала слова. «Было так темно». «И?» «Потом он пришел. Без предупреждения». «Кто?» Карлотта удивленно подняла взгляд. Ее звал Билли. «Мам!» — кричал он. «Кто-то приехал!» «Ну так впусти». «Нет, иди сюда!» Озадаченная Карлотта поднялась с дивана. Она выглянула в окно. Из такси вышла знакомая фигура. Джерри неподвижно застыл перед дверью. Он внимательно наблюдал за Билли, тот не знал, что делать. Он облизал губы и снова вернулся на толпу, едва видимую в глубине дома. Джерри обошел парня и зашел внутрь. Карлотта стояла на входе в гостиную. Ее рука непроизвольно поднялась ко рту. Несколько мужчин и женщин сидели кто на диване, кто на стульях, тихо переговариваясь и рассматривая фотографии и карты, разложенные на полу. «Джерри», — попыталась выговорить женщина, но звуков так и не раздалось. Только ее губы зашевелились. Джерри улыбнулся и протянул к ней руки, но понимал, что здесь творится что-то жуткое. «Детка». Он обнял ее обмякшее тело, нервно рассмеялся и нежно поднял ее лицо за подбородок, заглядывая в глаза. «Почему ты не позвонил?» — слабо проговорила Карлотта. Звонил, и каждый раз мне отвечали разные люди. Что тут происходит? Она взглянула на него диким взглядом загнанного животного. «О, Джерри, в чем дело? Ты не рада меня видеть?» «Рада, но я...» Из-за угла высунулась голова низкого молодого человека. «Миссис Моран!» — бодро позвал он. «Ой, простите!» Джерри гадал, что это за парень. Теперь гул голосов становился все отчетливее. Он недоуменно посмотрел на Карлотту. «Это врачи», — пролепетала она. «Врачи?» Крафт вышел вперед в своем огромном свитере и протянул руку. «Добрый вечер», — сказал он. «Я Джин Крафт, кафедра парапсихологии. Вы из университета Сонома?» «Нет». «Простите. Прошу, располагайтесь». Джерри прошептал Карлотте на ухо. «Кто это, черт возьми?» Карлотта начала бледнеть, словно вот-вот упадет в обморок. Она почувствовала, что просыпается от долгого приступа истерии, который длился почти месяц, и начала впадать в депрессию. Она пыталась поймать себя, повиснуть над пустотой, что разверзалась под ней. Но Джерри все увидел. Врачей, студентов, приборы, фотографические сетки. Теперь из-под нее выбили последнюю опору, а сама Карлотта могла лишь наблюдать, как рушится мир. «Я доктор Кули», — представилась высокая женщина в формальной одежде, заведующая кафедрой парапсихологии Университета Западного побережья. «Надеюсь, мы не слишком вам помешали. Мы здесь по приглашению миссис Моран». Джерри пожал ее протянутую руку. «Конечно, делайте то, что должны, доктор Кули». Сохраняя какое-то подобие улыбки, он повернулся к Карлотте и прошептал: «Надень свитер, Карлотта, уберемся из этого зверинца». «Джерри, я не могу». «Иди». Карлотта подошла к шкафу, поговорила пару минут с Крафтом, который о чем-то спорил и выглядел очень расстроенным. Но она заметила, как Джерри в дверях кипит от злости, схватила свитер, и пара вышла на улицу к машине. Рев недавно отремонтированной машины Карлотты, уносящейся подальше, заглушил гул голосов внутри дома. Бьюик направился к океану. Джерри молчал. Он не знал, что сказать, как выразить чувства, и не понимал, сердился он или боялся. Время от времени он поглядывал на Карлотту. Иногда она выглядела нормально. Иногда у нее был болезненный, бледный вид, от которого Джерри становилось не по себе. Карлотта старалась избегать его взгляда. Она отворачивалась, глядя на удаляющиеся дома. Джерри пристроил Бьюик к скалам, возвышающимся над пирсом, и вышел. Они зашли в рыбный ресторан. Никто так ничего и не сказал. Внутри на стенах были развешаны морские сети, свечи отбрасывали мягкий оранжевый свет на столы, а у стойки в стеклянных витринах были разложены морские звезды. Джерри заказал им поесть, закурил сигарету, огляделся по сторонам, будто боялся, что та ужасная толпа из дома проследила за ним, а затем осторожно наклонился вперед. «Что все это было?» — тихо спросил он. Глаза Карлотты наполнились слезами. «Ну, будет тебе тише», — успокаивал он. «Они пытаются помочь», — хрипло выговорила Карлотта. «Помочь? Кому помочь?» «Мне». Он оглянулся, едва веря своим ушам. «Я не понимаю», — сказал Джерри. Карлотта посмотрела на него и увидела, как он отдаляется. Она будто чувствовала, что все закончится так. Не знала, конечно, что это произойдет в рыбном ресторане, но все же она все ему расскажет, он психанет, и на этом конец. «Я болела, Джерри». «Болела? В каком смысле?» «Я не спала и ходила к врачу». «Продолжай». «Я видела всякое по ночам». Джерри побледнел. Такие разговоры его напрягали. «В смысле, кошмары?» вроде кошмаров. И ты ходила к мозгоправу? Карлотта понимала, что увиливать уже нет смысла. Да, к психиатру. И? Я больше к нему не хожу. Джерри вскинул бровь. Кажется, эта фраза вызвала у него облегчение. Хорошо, но как это связано с теми людьми у тебя дома? Подошел официант с омарами и салатами, поставил их на стол и ушел. Сумерки отбрасывали бирюзовый отблеск сквозь огромное окно, выходившее на Тихий океан. «Ответь, Карлотта, с психиатром мне не становилось лучше, так что теперь мне помогают эти люди». Казалось, Джерри обдумывал сказанное, будто им овладели разные мысли. Внезапно он схватил вилку и со зверским аппетитом принялся есть салат. «Хм», — промычал он, прожевывая. «Помню, та женщина сказала, что психолог или типа того». «Ты не злишься?» Джерри ответил не сразу. «Какого черта я должен злиться? Ты не спала по ночам, не отдыхала». Карлотта была поражена. Ей казалось, что он уйдет. И все же она не знала, что Джерри думал на самом деле. «Это все появилось недавно, с тех пор, как ты уехал». Джерри рассмеялся. «Я знаю, почему ты не могла уснуть», — сказал он и подмигнул. У Карлотты не было аппетита, но она нерешительно попивала вино. С Джерри она снова начала чувствовать себя как раньше, спокойной, даже очаровательной. Ей хотелось куда-нибудь с ним пойти. «Кстати», — сказал он, — «а зачем все это оборудование? Там было столько проводов, что можно компьютер сделать». «Это для измерения». Джерри поднял взгляд. Его глаза сверкнули. Карлотта не понимала, что это — смех или злость. «И что они измеряли?» «Дом». «Знаешь, Карлотта, я задаю вопрос, а ты ни на что не отвечаешь. С тех пор, как я вернулся, ты хочешь быть со мной или нет?» «Конечно же хочу», — ответила женщина, наклоняясь ближе и кладя руку на его. Это прикосновение отрезвило обоих. «Тогда расскажи, что они меряют», — просто сказал Джерри. «У них есть теория», — сказала Карлотта. «Что-то в доме не дает мне спать». Джерри выпил еще один бокал вина и налил им снова. Пожалуй, звучит логично. Джерри прожевал и проглотил. Долгое время оба молчали. Карлотта почувствовала, как к ней возвращается аппетит. Она снова стала частью мира, к которому принадлежат другие гости. Всего лишь женщина, которая ужинала со своим возлюбленным. Они слушали тихую музыку и смотрели, как далеко за горизонт земли опускается солнце. Она больше не была уродкой. Цирк закончился. Она старалась даже не думать о своем доме. «Безумное вышло приветствие, да?» — улыбнулся Джерри. «Надо было сказать тебе, Джерри. Пожалуйста, прости». Джерри доел и жестом попросил сделать Карлотту то же самое. Ее аппетит медленно рос, не только к еде, но будто к самой жизни. Джерри поглаживал нежную кожу ее руки, браслет тихо позвякивал на белой скатерти. «Я всегда думал, — сказал он, — что есть лишь одно лекарство от плохого самочувствия. В смысле, вот здесь, в сердце. Когда ты любишь кого-то, а этот человек любит тебя. Тогда можно справиться со всем, что тебе уготовано. А без близкого ты можешь быть хоть миллионером, но все равно несчастным». Джерри покраснел. «Ты понимаешь, о чем я? Я не верю в таких врачей. Не пойми неправильно. Если ты не можешь заснуть и хочешь лечиться, я не против. Но я думаю, то, что происходит между двумя людьми, гораздо важнее». Карлотта улыбнулась и прижала его руку к своей щеке. «Поехали домой», — мягко сказал он. Карлотта замерла. «В чем дело?» «Там так много людей. Наверное, они уже уехали?» Иногда они оставляют оборудование в доме. И какая разница? Не очень романтично. Давай поедем в мотель у океана. Я хочу проснуться с тобой в нашей кровати. Карлотта неуверенно улыбнулась. Что-то и правда не так, пробормотал он. Нет, я позвоню домой и попрошу всех уйти. Они собрались уходить. Карлотта позвонила домой. Джерри почувствовал, что снова злится, но он не знал, кого винить. Он подумал о молодых людях, рассевшихся по всему дому. Почему из-за них ему стало тревожно? Почему даже сейчас он чувствовал, что Карлотта что-то скрывает? Зачем ей звонить? Внезапно их отношения стали полны напряжения и загадок. «Вот тебе и возвращение домой», — с горечью подумал Джерри и допил вино одним глотком.